Глава 5. Проснувшись утром, я открыл глаза и уставился в потолок. Несколько минут просто лежал и смотрел, после чего поднял корпус и продолжил точно так же смотреть в никуда, только сидя. Через какое-то время я обратил внимание на носки, которые валялись у моих ног. По какой-то причине вся моя одежда была раскинута по комнате. Хотя я не помню, чтобы швырял свои вещи вот так, пока раздевался. Хотя, если уж говорить совсем откровенно, я и не помню, как раздевался. Последние события слишком сильно сказались на моем равновесии уже в который раз. Не обращая внимания на носки, которые почему-то начали подползать ко мне, словно гусеницы, я был полностью погружен в свои мысли и проблемы. Да, говоря о проблемах, как я вообще умудрился вляпаться во все это? За что херня со мной происходит? Мало мне головной боли. Кэтрин, Шолохова, Алиса, Гоблин, покушение, кольцо от главы рода Орловых, так еще и какая-то непонятная печать контроля теперь тут наметилась. Что за печать, проговорил я собственные мысли вслух. Что еще за печать? Слуга? После этого у меня появится человек в моем подчинении. Что за... К такому меня жизнь не готовила. Я действительно не был готов к подобному, и когда только услышал это бредовое предложение от Орлова, даже и не знал, как реагировать на подобное. Только вот выступать свидетелем против аристократа, над которым могут стоять еще более знатные аристократы, мне еще сильнее не хотелось. «Мда», — произнес я, продолжая смотреть в пустоту. «Пападос». Я нахмурился, взглянув на носки в своих руках, но меня отвлек мой телефон. Он завибрировал, оповещая о сообщении. Разблокировав аппарат, я увидел послание от Маши. «Фирс, привет. Надо увидеться и прогуляться. Извини за беспокойство, но мои родители уже просто достали». «Ну, конечно. Мало мне всего этого головняка. Я же еще про Машу и надуманную родителями свадьбу забыл упомянуть. Замечательно. Просто великолепно». Тут мой взгляд снова опустился на носок в руке, который, судя по всему, пытался сожрать мою кисть. «Чего же ты, падла, руку жрешь? Ногу бы съел, хотя бы толк был бы!» Стоило мне это произнести вслух, как носок замер и перестал двигаться, а мою голову посетила мысль. «Это я сейчас сделал, или...» «Что или? Или носки любят жрать людей? Бррр! Что за бред в моей голове? Надо выпить кофе!» «Давно ждешь?» — раздался голос из-за спины. «Не очень», — отозвался Фирс, сидя на лавке и занимаясь очередной тренировкой. Перед ним два голубя, совершенно не понимая, что происходит, шли за семечкой подсолнуха, искренне желая ее поглотить. Фирс же им этого не позволял, постоянно уводя ее ближе к мусорке. «Слушай, спасибо, что вручаешь. Я прямо уже не знаю, куда деваться дома», — отозвалась Мария, усаживаясь рядом с ним. «Мои тоже заикались, но так, без огонька», — отозвался Фирс, подводя голубей к урне. Рядом с двумя городскими птицами прыгала стайка воробьев. Они тоже пытались ухватить семечку, но парню удавалось вовремя уводить приманку. Да, это была уже 20-я попытка, но Фирс не сдавался. Немного кружилась голова, но семечка, наконец, достигла урны. «Я предлагаю немного прогуляться. Отвлечемся, поболтаем, да и разбежимся», — предложила девушка. «Я не против», — кивнул Фирс и с усилием подкинул семечку, которая тут же улетела в урну. Воробьи рванули вперед, стараясь перехватить ее внутри железного бачка, но тут один из голубей, явно более голодный, вспорхнул и полез в урну, где тут же застрял. Принявшись бить крыльями, он пытался выбраться. «Что это с ним?» — смутилась Мария. «Не знаю. Голодный, наверное», — хмыкнул Фирс, встал и, вытянув из бачка голубя, отпустил. После этого он вытряхнул остатки семечек из кармана и кивнул головой в сторону парка. «Ну что, пойдем?» «Пошли», — кивнула та. Пройдясь пару десятков метров, они завернули на аллею, идущую от входа. Маша же от скуки начала расспрашивать Фирса. «Слушай, мне тут родители говорили, что ты с повязкой на руке ходил. Спрашивали, а мне ответить нечего. Псих один напал. Не знаю, может, больной или вообще наркоман какой-то. Я даже ничего и понять не смог, как его охрана скрутила. Там аристократка гуляла». «Может, он на нее хотел напасть?» — задумчиво спросила Маша. «Вряд ли. Я ближе был, и он на меня полез». Ушел от ответа парень. «Вот тебе везет», — хмыкнула Маша. «Расскажи что-нибудь про себя», — произнес Фирс, сложив руки за спиной. «Если родители будут доставать, я хоть знать буду, кто ты и чем занимаешься». «Учусь в колледже», — пожала плечами девушка, — «на бухгалтера и финансовый учет. Не бог весть что, но меня устраивает». Родители уговорили. «Ну да, мне в то время было вообще плевать, куда поступать. А сейчас ничего, втянулось. Почему-то цифры успокаивают, да и проще с ними». «Ага, они тебя в неприятности не тащат», — хмыкнул Фирс. «А увлекаешься чем?» «В смысле? В плане хобби у тебя есть или, ну, не знаю, может, спорт?» «Да как-то нет», — пожала она плечами. «Подрабатываю, но так, когда позовут». «Флайеры или курьером?» «Нет, отчеты помогаю готовить, налоги считаю мелким предпринимателем, ну, чтобы им профессионального бухгалтера не нанимать». «Понятно», — хмыкнул Фирс. «Мне отец говорил, ты кофе занимаешься», — задумчиво произнесла Маша. «У тебя предпринимательские патенты или компания?» «Ам», — нахмурился парень. «Так-то ничего, просто договариваюсь, покупаю и продаю, а что?» «Просто?» — удивленно на него смотрела девушка. «Тебе просто отдают деньги, и на них ты покупаешь новый кофе?» «Ну да». «А императорской налоговой не боишься?» «В смысле?» «Ну, незаконная предпринимательская деятельность с получением прибыли от перепродажи товара — это как бы наказуемо». «Сильно?» «От штрафа до 5 лет», — с усмешкой произнесла Мария. Фирс помрачнел. «Да не накручивай себя, ничего страшного не произошло. Если у тебя обороты не превысил 500 000, всем плевать на тебя. Разве что стуканет на тебя кто-нибудь. Тогда будет проверка. Ты ведь и насчет деньги не клал?» «Нет, не до этого было. Все с наличкой». «Ну вот, значит, и доказать не смогут. На купюрах ведь не написано, откуда они взялись у тебя». «Так-то да», — нахмурился Фирс. «Но ты подумай о моих словах. С этим надо что-то решать, просто чтобы потом проблем не было». «Но налоги», — задумчиво произнес Фирс, уже прикидывая, сколько ему придется отдавать. «Ой, ну какие налоги?» — махнула на него рукой Маша. «Если у тебя миллионы не крутятся, то за риск оказаться за решеткой можно и отстегнуть 12%. «У нас же вроде бы единая ставка 12%, — нахмурился Фирс. «Это основной налог, еще социальный и пенсионный. В сумме будет 7%, 19%, но если ты уж магнатом станешь и сотнями миллионов крутить начнешь, там, да, налог на сверхприбыль будет немаленьким». «Да магнатом недалеко», — усмехнулся Фирс. «Я так, мелкий барыга, просто контакт на хороший кофе нашел, да и то по случайности». «Понятно», — улыбнулась Маша. «Ты, кстати, меня покатать обещал на своем... Это ведь автомобиль был?» «Ну, вроде как. По документам это машина, хоть от обычного автомобиля у него только документы». «Так вот, обещал?» «Обещал?» «Помню», — усмехнулся Фирс. «Раз обещал, покатаю». «Слушай, а можешь к колледжу за мной на нем приехать?» «Зачем?» «Блин, ну что ты как маленький, чтобы обзавидовались однокурсницы». Фирс удивленно взглянул на девушку. «Это прям так важно?» «Конечно», — возмутилась Маша. «А ты думаешь, только мужики размерами причиндала меряются?» «А вы, по-видимому, размерами кошелька своего мужчины», — вздохнул Фирс и кивнул на тропинку, что поворачивало в сторону. «Пойдем мороженого возьмем хоть, я угощаю». «Пошли». «Кстати, а как получают предпринимательский патент?» — задумчиво спросил парень и тут же добавил. «И в чем разница между патентом этим и компанией?» «Ну тут прям лекция целая будет», — недовольно буркнула Маша. «Одним мороженым точно не обойдешься». «Двумя?» «Хочешь, чтобы я растолстела?» — притворно обиделась начинающая бухгалтер. «Одно, но в самом большом рожке». «Ладно», — пожал плечами Фирс. «Фисташковое». «Хорошо». «У тебя точно все нормально? Ты какой-то словно потерянный». «Да не обращай внимания», — махнул рукой парень. «Все как-то навалилось со всех сторон. Разгребать надо, а тут еще ты про налоги. Прямо душно уже». «Ну, у тех, кто бизнес делает, всегда так. Времени ни на что не хватает, а проблемы только плодятся. Это только у таксистов или курьеров проблем нет. Пассажира довез или заказ принес, и все, гуляй. С бизнесом так не получится». «А ты-то откуда знаешь?» «Насмотрелась уже», — усмехнулась Мария. «О, кстати, мамина подруга тут». «У нее возьмем». «Ну нет, у нее фисташковая отвратительная. Пломбир, да, хорош, а вот фисташка — дрянь». «Как скажешь», — безразлично буркнул парень и засунул руки в карман. Маша же беспардонно прильнула к нему и взяла под руку, всем своим видом показывая свое довольство. «Эм?» — взглянул на нее Фирс. «Для дела», — с улыбкой произнесла она. «Очень хочется тетю Зину позлить». Пока я развозил кофе по различным точкам, несколько раз проезжал мимо департамента магических дел. И каждый раз, когда оказывался рядом, я машинально заглядывался на вывеску и читал ее вслух. Так было и сейчас. Департамент. Вроде я не обязан был становиться на учет, пока мой дар настолько мал, но с другой стороны, рано или поздно это придется сделать. Да и все равно я собирался узнать информацию по поводу поступления. Припарковавшись на обочине, я вышел из машины и направился к зданию. Внутри меня почему-то все сжалось. Ощущение было, словно я нахожусь там, где мне не положено быть. Хотя, блин, какого хрена? Я ведь маг, точнее, собираюсь им стать. Подойдя ко входу, я остановился и еще немного поразмышлял. Во время этого я успел словить на себе несколько заинтересованных взглядов прохожих. «Ладно, хватит уже тянуть с этим», — пробормотал я и потянул за ручку двери. На руке ощутил слабое жжение, словно бы прикоснулся к охлажденному железу, но этот эффект быстро прошел. Хм, показалось, что ли? Буквально через 2 секунды двери в департамент раскрылись от меня, и я увидел перед собой достаточно широкий коридор, выложенный мраморной плиткой. Внутри оказалось пусто. Пройдя 15 метров вперед, я дошел до тупика, то есть Т-образного разветвления. Справа от меня была широкая лестница, ведущая наверх, а слева находилась стойка, за которой сидела женщина средних лет. «Наверное, сюда», — подумал я и отправился к стойке. «Здравствуйте!» Женщина читала газету и посмотрела на меня из-под лобья, не поднимая головы. Спустя пару секунд, когда она поняла, что я не собираюсь уходить, она заговорила. «Чем могу помочь?» «Я бы хотел уточнить информацию по поводу поступления в магическую академию». Женщина тяжело вздохнула, отложила газету и посмотрела на меня так, словно я каждый день ей докучаю со своими глупыми вопросами. «Молодой человек, для чего вам эта информация? Вы владеете магией?» «Да», — слегка неуверенно ответил я. «А вы стоите на учете?» «Нет». «Тогда чего вы мне тут мозги пудрите?» «В смысле?» — не понял я. «Так я это...» «Идите отсюда, раз не стоите на учете, и мы не разглашаем информацию всем подряд». «А можно на учет встать?» «Так вы владеете магией или нет?» — недовольно уставилась она на меня. «Я же ответил уже, да». «То есть вы одаренный, получается?» «Ну да». «Тогда почему на учете не стоите?» Женщина недовольно цыкнула и достала заготовленный бланк. «Вот, заполняйте». «А что будет, когда я встану на учет?» Женщина только взялась за свою газету, как тут же пришлось отвлечься на мой вопрос. Она снова посмотрела на меня, только уже как на врага народа. «Да вы издеваетесь, что ли? Вы у нас первый раз?» «Так да, я никогда не был здесь, и, по-моему, это очевидно, раз я не стою на учете», начал уже и сам потихоньку закипать. Женщина снова тяжело вздохнула, достала ручку и произнесла. «Бланк стандартный, заполняйте. После этого вы еще не встанете на учет, можете не переживать. Как заполните, возьмете талончик и отправитесь в 28-й кабинет. Там вам уже более подробно все объяснят. Какие условия и обязанности у вас будут, и что вам дальше делать. Так понятно?» «Понятно, спасибо», — буркнул я. Можно же было сразу по-нормальному все объяснить. В бланке я заполнил фамилию, имя, отчество и предполагаемую магическую силу. Там я просто поставил прочерк. Также указал, что не проходил ни одной процедуры возвышения, после этого отдал бланк и отправился на второй этаж. Кабинет нашел без проблем и сразу постучался. «Входите!» — раздался мужской голос изнутри. «Здравствуйте!» — начал я. «Так, Фирс Михайлович, значит. Ого, присаживайтесь!» «Ого!» — удивился я. Быстро к нему поступила информация. «Значит, собираетесь вставать на учет. Так», — протянул он и поправил съезжающие на нос очки в тоненькой, практически невидимой оправе. «А можно для начала узнать, как бы сказать, что после этого будет? Какие последствия и обязательно ли эта процедура?» «Ох, да вы не переживайте, тут ничего такого. Слабым магам регистрация не всегда нужна, но если вы собираетесь работать в государственных структурах или крупных частных организациях, то регистрация обязательна». «Ну и еще вам просто потребуется пребывать в наш департамент магических дел и каждый месяц сдавать от 15 до 30% своей магии, хотя можно и чаще. Вряд ли кто-то станет возражать». «Как это? Сдавать силу?» — удивился я. «А это обязательно? И зачем мне это тогда?» — добавил я еле слышно. «Конечно, обязательно», — удивился мужчина не меньше меня. «Но вы, наверное, не знаете, раз у нас в первый раз. Вам же за это деньги платить будут». «Ну и в будущем, если вы станете официальным магом, то сможете потом просто откупаться деньгами от сдачи силы, если, конечно, есть такая возможность». «Платить? А сколько?» «Сколько вам придется платить или сколько вы будете получать за сдачу магии?» «И то, и то». «Так, молодой человек, у меня нет времени на все ваши вопросы, для этого у нас есть справочная», — произнес он, поправив свои очки. «Это та, которая на первом этаже, где женщина сидит?» — уточнил я. «Ага, в точку». «Я понял, но, может, мы в процессе с вами немного поговорим, пока проходим постановку на учет?» «Понимаю», — усмехнулся мужчина. «Ладно уж, вот, держите. Эти бумаги надо заполнить. Да, еще раз». «Не смотрите так на меня, это не моя прихоть. Там, кстати, на другой стороне будут дополнительные вопросы». «Теперь, что касается налога. Все зависит от вашего внутреннего резервуара, так сказать. Каждому магу необходимо сдавать уме. Это условные магические единицы, если что. К примеру, вы обладаете 10 уме. Ну, это так, среднее значение, которое чаще всего встречается у молодых одаренных, что приходят к нам. Соответственно, сдавать вы будете каждый месяц по 2-3 единицы. Но можно и чаще, если успеете восстановить собственные силы, но это, конечно, тоже вряд ли». Он посмотрел на мой бланк, кивнул собственным мыслям, после чего в очередной раз поправил очки и продолжил говорить. «Так вот, за каждый уме вы будете получать по 1000 рублей. Соответственно, этот заработок зависит только от ваших показателей и уровня владения магией. А вот что касается откупа от налога, я так полагаю, пока что это не актуальная для вас информация». «Ага», — кивнул я, пытаясь впитать каждое слово. «А можно узнать по поводу поступления в Академию магов?» «Молодой человек, вы бланк заполнили?» «Да», — протянул я листок перед собой. «Хм, пройдемте за мной». «Ага, так что насчет поступления в Академию?» — повторил я свой вопрос, пока мы шли по коридору. «Что именно вас интересует?» «Там же есть минимальный порог». «Плавающий, но обычно туда поступают те, у кого их внутренний объем магии превышает 12 уме». «О, а как узнать свой объем?» «Молодой человек», — поправил он свои очки, — «при постановке на учет каждому одаренному измеряют его магическую силу и записывают показатели в личное дело». «Так мы?» «Да, мы как раз-таки и направляемся для данной процедуры». Мое сердце учащенно заколотилось. «Это получается, прямо сейчас я узнаю свою силу? Величину магического дара? Не просто на словах, а прямо в цифрах смогу понять, насколько далеко я смог продвинуться в своих тренировках». После этих мыслей я начал еще сильнее нервничать. «Да вы не переживайте так», — увидев мой растерянный вид, произнес мужчина. «Процедура стандартная, абсолютно безболезненная, каждый одаренный через нее проходит. Это займет буквально пару минут». Он явно неправильно понял причину моей тревожности. Для меня это было нечто большее, чем обычная процедура оценки магии, да и дело вовсе не в самой процедуре регистрации. Я всегда считал свой дар слишком слабым, маленьким и не просто так. Еще в газетах и по телевизору я видел, на что способны настоящие маги, а у меня еще недавно не получалось карандаш передвинуть, хотя бесконечные тренировки принесли свои плоды, но даже после этого не сильно что поменялось. И вот, прямо сейчас я смогу оценить свой дар в цифрах. Я прекрасно запомнил, что сказал этот человек. Для молодых одаренных стандартный показатель примерно 9 уме. Вот и посмотрим. Мои ладони вспотели, а в ногах я почувствовал слабость. Мы прошли мимо нескольких дверей и метров через 30 на том же самом этаже зашли в кабинет. Внутри оказалось темно. Свет горел только в слабых светильниках, которые стояли в разных местах помещения. Стены, кстати, отдавали металлическим оттенкам, а на языке появился привкус железа. Я обратил внимание, что единственное окно, которое здесь было, плотно закрыто темными шторами. «Прошу, садитесь», — мужчина указал на стул, стоящий посередине комнаты. В этот момент в помещение зашел еще один человек в длинном белом халате и взял со стола плотные резиновые перчатки. После этого он принялся надевать их и замер, взглянув на моего спутника. Тот молча кивнул и направился на выход. «А?» — протянул я, пытаясь что-нибудь сказать. «Я буду ждать за дверью. Это необходимо, чтобы в помещении не было лишнего магического фона». «Понял». «Сиди ровно», — резко произнес мужик в перчатках и достал из ящика под столом какой-то громоздкий артефакт. «Понял. Это необходимо, чтобы более точно определить магический дар?» — зачем-то спросил я. Наверное, из-за того, что начинал нервничать все сильнее, и мне хотелось хоть как-то успокоиться. «Нет, просто не раздражай и помолчи», — грубо ответил он. Он взял со стола прямоугольную пластину размером как 2 спичечных коробка и поднес ее к моей груди. «На, прижми и держи здесь». После этого он нажал на круглую кнопку того самого громоздкого артефакта, в середине которого я смог разглядеть кристалл и принялся водить им вокруг меня. Начиная с головы и доходя до пояса, И так несколько раз. «Хм», — хмыкнул он, потряс немного этот предмет, потом сделал еще несколько заходов вокруг моей головы и уставился на маленький циферблат, который загорелся на артефакте. После чего он забрал пластину, специальным карандашом что-то нацарапал на ней и кинул обратно на стол. «Вставай!» — все так же грубо произнес он. В этот же момент в помещение снова зашел мужчина в очках. Он подошел поближе, глянул на артефакт, примерно так же хмыкнул, сделал записи в небольшой книжечке и направился на выход. «Следуйте за мной, Фирс», — не поворачиваясь, произнес он. Обратно до его кабинета мы шли молча. И я еле сдерживался, чтобы не начать расспросы прямо в коридоре. Процедура прошла действительно быстро, только при этом нифига не понятно. И мне от этого становилось только хуже. На душе словно утки нагадили. Когда мы оказались в кабинете, мужчина в очках сел за свой стол. Сделал какие-то записи в журнале. Потом снова открыл маленькую книжечку, записав туда что-то еще и протянул ее мне. Судя по выражению лица мужчины, он был почему-то недоволен. «Ваша учетная книга для ежемесячных отметок», — холодно произнес он. «Эм, только что я понял, что даже не знаю, как к нему обращаться. А можно узнать мой уровень дара?» «Да что там узнавать?» — отмахнулся он. «Два уме!» Я задрал брови и в изумлении раскрыл рот. «Два? Всего? Может быть, это какая-то ошибка?» «Молодой человек», — посмотрел он на меня и впервые снял свои очки. «Никаких ошибок быть не может. Ваш внутренний объем силы — два уме. Честно говоря, я и не знаю, как вы будете сдавать налог. По 50%? Если еще справитесь. В общем-то, что есть, то есть. До свидания. И не забудьте отметиться при выходе на стойке регистрации». На этих словах он отвернулся, явно потеряв ко мне всяческий интерес, и, надев обратно очки, принялся что-то разглядывать в своем журнале. Я же, не скрывая своего разочарования, вышел из кабинета и замер, пытаясь уложить все мысли в голове. «Два». В этот момент зазвонил мой телефон. Я, видимо, сильно задумался, так как не успел поднять трубку, но телефон настойчиво зазвонил повторно. «Алло», — ответил я. «Фирс, тебя Фома беспокоит. Ты готов?» «Готов?» «Да, к процедуре пересадки печати». Фирс шмыгнул носом и взглянул на Захарченко, что спокойно стоял у ритуала. Они находились в просторном зале с серыми бетонными стенами и потолком. На полу находился сложный рисунок из нескольких пентаграмм, трех десятков свеч и пара каменных блоков, также покрытых какими-то письменами, написанными чем-то красным. «Что мне надо будет делать?» — спросил парень, заметив на каменных блоках двух человек. Одним был Падлов, вторым был Митин. Оба лежали неподвижно и, судя по виду, спали. «Тебе ничего, только назвать свое имя, когда я спрошу». «И все?» — Захарченко вздохнул и добавил. «Очень важно будет ничего не делать. Встань тут», — указал он на место, на котором был начерчен небольшой круг из черных рун. Фирс послушно встал, куда велено. «Из круга никуда не выходить, пока я не закончу. Что бы ни случилось, не беги, не бойся и не вздумай выходить из круга». «Почему?» «Это тебя убьет, а затем и меня», — ответил маг, уперев тяжелый взгляд Фирса. «Понятно?» «Да». «И никакой силы, стоишь и ничего не делаешь. Спрошу имя, отвечай». «Хорошо», — кивнул парень и покосился на Фому, что стоял с каким-то белым свертком в руках у входа. «Все, начинаем», — произнес Петр Петрович. Он встал в положенное место, сверил еще раз все руны, взглянул на Фирса и кивнул. «Руэнэшос!» — громко произнес Захарченко, вытянув руку в сторону центральной пентаграммы и расстегнул второй мантию, что надел по этому случаю. Под ней показались кристаллы, что были поверх голого тела в специальной сбруе. Фирс нахмурился, узнав кристаллы. Он в автомобиле покупал такой же, только тут их было с десяток. «Эргас!» — протянул маг, сжав вытянутую кисть в кулак. В этот момент на его пальцах образовался черный туман, и он тут же вскинул вторую руку вверх. «Некстода!» — рыкнул он не своим голосом и повернулся так, чтобы его вытянутая рука указывала на Падлова. «Шас!» Захарченко начал медленно опускать вторую руку. Медленно и осторожно. На второй руке также образовался черный туман, и чем больше рука, вскинутая вверх, приближалась к первой, тем сильнее нарастал непонятный шум, от которого у Фирса закладывало в ушах. Фирс оглядел руны, что налились черной густой тьмой, затем взглянул на Петра Петровича и заметил, как тускнеют кристаллы на его груди. На душе у парня стало тревожно. Он несколько раз сглотнул и даже попробовал зевнуть, чтобы прогнать заложенность ушей, но это не помогло. «Аргвал!» — прозвучал утробный хрип от Захарченко, когда он выровнял руки, направленные на Падлова. Тут он резко разжал кулаки, и во все стороны полетели брызги черной, густой, как смола, тьмы. «Ашере!» — снова выдал он хрип, медленно сжимая пальцы. В этот момент от Падлова отделился черный комок, который направился к рукам мага, проводившего обряд. Когда сгусток достиг их, Захарченко слегка сгорбился, поставил одну ногу на носок, а вторую на пятку, после чего начал разворачиваться в сторону Фирса. Когда Захарченко повернулся к Фирсу, тот вздрогнул от ужаса. На него смотрел черный комок в руках, внутри которого мелькали руны, кричащие лица, чьи-то руки. А затем этим комком на него смотрел маг. Вернее, то, во что он превратился. Глаза — два черных провала. Оскал такой, что, казалось, мышцы щек и губ свело в судороге, оголяя весь набор зубов, которые прямо на глазах Фирса вытягивались, превращаясь в подобие острых хищных клыков. «Имя!» — прохрипел ему маг. Фирс стиснул застучавшие от страха челюсти, сжал кулаки и громко выкрикнул. «Фирс! Неогранный!» «Гора Шумаде!» — прохрипел маг и толкнул в сторону парня черный сгусток. В этот момент по набухшим от спазма щекам и носу потекла чистая черная тьма. Она прочертила дорожки к кончику носа, к подбородку и начала собираться в капли. Фирс всеми силами старался унять дрожь и, не дай бог, не выйти из круга. Сгусток тьмы приближался неторопливо, но неотвратимо. Когда он коснулся парня, в его глазах тут же потемнело, и он чудом не рухнул на пол. Однако, когда его сознание пришло в норму, он уже видел полусогнутого Захарченко, мало похожего на человека. Руки вытянулись, на них появились когти, лицо изуродовано, рот превратился в пасть, из которой вываливался раздвоенный язык. «Аш-аш-краган!» — прохрипел он и двинулся в сторону Фирса. Парень чуть было не шагнул назад, но тут за спиной мага появился Фома, что накинул белую повязку с золотыми письменами ему на глаза и заорал во все горло. «Красный! Красный, мать вашу!» В этот же момент в зал ввалилось несколько крепких мужиков с такими же лентами. Они подскочили к магу, что Фома смог опрокинуть на спину, и принялись обвязывать его странными бинтами. Сначала тело, а потом и руки. Фирс сглотнул и оглянулся. Тьма исчезла. Свечи погасли. Падлов и Митин все так же продолжали спать, а перед ними на полу корчился и выгибался Захарченко. Руки вставали на место, и лицо постепенно отпускало. Чем больше на нем было таких бинтов, тем меньше мог сопротивляться и возвращал себе человеческий вид. «Что произошло?» — спросил Фирс, наблюдая, как его окончательно скручивают бинтами золотыми письменами так, чтобы он не мог пошевелиться. «Так бывает, когда взялся за дело, которое тебе не по плечу», — быстро взяв себя в руки, ответил Фома, уже вставая с колен. «С ним все будет хорошо?» «Да, я тут как раз и был на этот случай. Он предупредил, что может сорваться», — кивнул безопасник и, проследив, как уносят мага, кивнул на выход. Фирс заметил, как со своего места поднялся Митин. Падлов так и остался лежать. «Что теперь будет?» — спросил парень, так и не почувствовав каких-либо изменений. «Ничего особенного». Тут Фома взял за руку Фирса и задрал рукав. На предплечье обнаружилась едва заметная серая отметка в виде пятиугольника с руной по центру. «По сути, печать на тебе, но первые дни самые нестабильные. Надо подстраховаться». «В смысле?» «Тебе нужно провести эту ночь рядом со второй половиной печати», — пояснил Фома. «Не волнуйся, он тебя не тронет, да и мы подстрахуемся». «А по-другому?» «Никак, к сожалению», — развел руками Фома. «Понимаю, тебе досталось страху, но и ты нас пойми. Есть риск, что все было зря, поэтому давай пока так». «Мне бы родителям позвонить». «Я им позвоню, не волнуйся. Просто передохни, выспись. Хорошо?» «Ладно», — кивнул Фирс. «Вот и договорились», — улыбнулся Фома, хлопнул его по плечу и кивнул одному из помощников. «Проводи его до комнаты». Фирс отправился за сопровождающим. Они прошли по лестнице пару этажей, затем по коридору и остановились у двери с засовом снаружи. таким, словно это была не комната, а камера. «Прошу», — открыл перед ним дверь мужчина. Фирс вошел внутрь и обнаружил, что в ней всего пара кресел, диван и небольшая стальная кровать, прикрученная к полу на мощные болты. На этой кровати, закованной в цепи по рукам, ногам и шее, сидел Митин и задумчиво смотрел на Фирса. «Здравствуйте», — произнес парень, осторожно пройдя в комнату и усевшись в дальнее от здоровяка кресло. «Ну, здравствуй», — усмехнулся здоровяк, ехидно улыбнулся и издевательски протянул. «Хозяин!»